Тю, ваше благородие, так вин же в Димину пьяний, падлюка. К счастью, ни одна пуля, выпущенная Николаем, не достигла цели, ибо захватившие его черкесы оказались нашими казаками, а неприятельская пехота аванпостной цепью Софийского полка. Схваченного Штерна, разумеется, приняли за шпиона, но затем, после известных мытарств и долгой переписки, убедились в правдивости его показаний и водворили в часть. Благодаря ходатайству ближайшего начальства, засвидетельствовавшего полную благонадежность и исключительную храбрость вольноопределяющегося Штерна, его проступок остался без всяких последствий. Более того, его не стали вычеркивать из списка награжденных за Ерслярское дело, и вскоре он также стал георгиевским кавалером и даже со временем произведен в унтера 61. Но еще долгое время, когда у младшего унтер-офицера будущего солдаты спрашивали о дальнейших распоряжениях, он делал страшные глаза и строгим голосом изрекал: «Главное, Штерну не наливайте». Конец августа прошел для 2-го батальона болховцев как в аду. 9 дней им пришлось держать двухверстную позицию у деревни Карагач, не имея возможности смениться. Людей не хватало ни на что, так что даже есть солдатам приходилось по очереди, постоянно будучи готовыми отразить вражеское нападение. Отдаленность этого маленького отряда от других частей, близость турок, постоянные перестрелки с черкесами, все это быстро привело к крайнему утомлению солдат и офицеров. Охотничья команда, точнее то, что от нее осталось, была придана 2-му батальону и практически постоянно находилась в аванпостной цепи. Но как ни трудно было уставшим до последней крайности людям, они стойко несли службу, ни на секунду не теряя бдительности. Башибузуки уже несколько раз тревожили их, но пока дело не шло дальше, чем короткие перестрелки с дальней дистанции, после чего вражеские кавалеристы стремительно удалялись, нахлестывая своих коней. Однако и это заставляло солдат и офицеров держаться в напряжении, растрачивая таким образом и без того невеликие силы. Впрочем, однажды будущему надоели эти визиты, и он взялся приготовить черкесам сюрприз. Когда турецкие и регулярные кавалеристы в очередной раз вздумали обстрелять русскую цепь, у них в тылу оказался прячущийся в густых кустах Дмитрий. Пока джигиты, горцуя на своих конях, беспорядочно палили в сторону противника, выкрикивая при этом бранные слова, он успел несколько раз выстрелить, выбивая всякий раз одного из них из седла. Башибузуки не сразу сообразили, откуда ведется огонь, но после того, как уже 3 из них оказались на земле, спохватились и начали озирать окрестности. Предательский дым тут же показал им месторасположение вражеского стрелка, и они решили немедля отомстить за павших товарищей. Нахлестывая лошадей, они бросились к нему, рассчитывая захватить нахального Геура, но стоило им приблизиться, как на них обрушился град пуль, выпущенных его товарищами, прячущимися до поры в тех же кустах. Победа была полная, лишь 2 из врагов удалось ускакать, а остальные пали, попав в засаду. Русским достались почти 2 десятка разнообразных ружей и целая груда кремневых пистолетов, а также сабель, кинжалов и прочего холодного оружия. Кроме того, трофеями стали 4 лошади. Остальные успели разбежаться, а ни времени, ни возможности ловить их не было. «А все же мы изрядно рисковали», — оголив цепь, озабоченно заявил Линдфорс, когда они возвращались назад, нагруженные добычей. «Риск, благородное дело», — пожал плечами Будищев. «Теперь по крайней мере пару дней они будут нас сторониться. Все спокойней». Или, наоборот, объявит кровную месть, сделал страшные глаза подпоручик. «Фигня», — отмахнулся Дмитрий, — «эти страшные сказки про гордых и благородных горцев хороши для книжек, а на деле бандюки как бандюки, чуть жареным запахнет, сразу в кусты. Жаль, что такая дальнобойная винтовка, как у тебя, только одна. Ваше благородие», — даже остановился унтер-охотников, — «а кто нашему начальству мешает перевооружить такими хотя бы стрелков? Но ведь берданок не хватает. И что, мы под Езерджия и Эслером захватили столько этих самых пибоди, что половину полка вооружить можно, но огнеприпасы, можно подумать, у нас к рынкам патронов в волю», — пробурчал в ответ Будищев. «Но турецких-то совсем не будет, с чего бы это? У османов патронов как у дурака махорки. Не будешь же ты всякий раз, когда кончатся патроны, нападать на противника с целью добыть новые? Так я так и делаю». «Вот черт, у тебя на все есть ответ. Ну, или хотя бы метральезу, такую, как на Эйслере захватили», — не успокаивался Дмитрий. «Тогда бы из засады заморачиваться не пришлось, просто дали бы очередь, а потом без суеты пошли трофеи собирать. А знаешь, задумчиво заметил Линдфорс, я подал рапорт начальству об использовании картечниц в полевом бою, как раз основываясь на примере сражения на Айслярских высотах. Так что, может статься, они у нас скоро появятся. Скоро, ваше благородие, только кошки родят, отчего у них, кстати, котята слепые получаются. Будищев, ты неисправимый циник и мизантроп. Ага, как меня только земля носит. Первое, что увидел очнувшийся Лиховцев, был высокий потолок над его головой. Он, очевидно, был совсем недавно побелен, так что глазу на нем было совершенно ни за что зацепиться. Тогда раненый попробовал осмотреться, но голова его сразу же закружилась, и он прикрыл глаза. Как оказалось, пробуждение его сразу же было замечено, и над Алексеем склонилось женское лицо, показавшееся ему смутно знакомым. Однако припомнить, где он видел эту барышню прежде, вольноопределяющийся никак не мог. «Вы очнулись», голос у девушки оказался ничуть не менее ангельским, нежели внешность. Лиховцев хотел ответить, но пересохшие губы с языком не слушались его, и потому он ограничился кивком. На его счастье, сестра милосердия сразу же догадалась о его состоянии и сунула ему в рот тонкий носик паильника. О, если бы она предложила ему божественный нектар, вряд ли бы Алексей испытал большее наслаждение, чем от этих нескольких глотков прохладной воды. Попив, раненый почувствовал себя лучше и смог наконец улыбнуться барышне. «Спасибо», еле шевеля губами, прошептал он. «Ни за что», улыбнулся в ответ ангел в форме сестры милосердия. «Нутис, что тут у нас?» Появился рядом с ними представительный господин в белом халате поверх мундира. «Больной пришел в себя, Аристарх Яковлевич. Что же, прелестно, давайте-ка я его посмотрю. Как вы себя чувствуете, молодой человек?» «Хо, хорошо», тихонько отвечал ему Алексей. «Голова кружится, ничего, это пройдет». Внимательно осмотрев пациента, главный врач госпиталя сделал несколько пометок в своей записной книжке и на карте, прикрепленной к кровати раненого, и решительно направился дальше. «Сестра Берг», обернулся он к девушке, «ступайте за мной, мне понадобится ваша помощь». «Сию секунду, господин доктор. Знаете, мадемуазель Гедвига, у меня такое чувство, что вы неравнодушны к раненым из Болховского полка, как и вы, Аристарх Яковлевич. Разве? Впрочем, вы правы, я действительно оказываю им несколько больше внимания, нежели другим пациентам. Но этому есть очень простое и даже несколько банальное объяснение. Дело в том, что старшим врачом в 138-м полку служит мой младший брат, Мирон. Когда он был гимназистом, ваш покорный слуга проверял у него уроки. Когда он стал студентом, спрашивал и весьма строго, прошу заметить, каково он усвоил лекции. Ну, а когда он уже стал врачом, это превратилось в привычку. Умом понимаю, что эта опека совершенно чрезмерна, но ничего не могу с собой поделать. И какую оценку вы поставили вашему брату на этот раз? О, мадемуазель Гедвига, Мирон Гершевский давно уже не нуждается в моих оценках. Зовите меня просто Геси, попросила девушка, а то когда вы называете меня мадемуазель, мне всегда кажется, что зовете кого-то другого. А вот это, голубушка, совершенно исключено. Нет, я понимаю, конечно, что вас именно так и зовут, но ведь эдак и остальные могут догадаться о том, что им совсем не нужно знать. Спасибо вам, Аристарх Яковлевич. Ни за что, моя дорогая. На другой день в палату к Лиховцеву пробрался Федька Шматов. Он уже почти поправился и готовился к выписке, а пока что как выздоравливающий помогал в различных хозработах по госпиталю. «Здравствуйте, Барчук», — поприветствовал он сослуживца. «Федя, ты ли это?» — удивился вольнопер. «Ага, я», — осклабился солдат. «И крест на груди», — заметил награду Алексей. «Ну да, я топереча Егорьевский кавалер, да не просто так, а сам наследник цесаревич, его императорское высочество лично крест вручили. Поздравляю». «Ага, благодарствую на добром слове. А как там у нас в полку? Я слыхал, потери большие были». «Кажется, да, я, как видишь, сам был ранен и всех подробностей не знаю, но многих не досчитались. Эх, беда-то какая. Ты, верно, хочешь узнать про будущего?» «Точно так, Барчук, хочу. Скажите, сделайте милость, как там наш граф? Боюсь, мало чем смогу быть тебе полезным. Помню лишь, что когда меня ранили, он был с нами. Гаршин и Штерн меня вытаскивали, а он остался прикрывать наш отход. Больше я ничего не помню». «Ничего, наш граф и не из таких передряг невредимым выходил», — убежденно заявил Шматов. Господь Бог не без милости, все ладно будет. Ты глянь на Федьку, раздался с одной из соседних коек насмешливый голос солдата с перевязанной рукой, еще вчеращий лаптем хлебал, а как ему крест подвесили, сразу стал с вольноперами да графиями знаться. Так его, видать, теперь самого в графы произведут, зло отозвался безногий сосед с другой стороны, лишь недавно начавший вставать, потихоньку опираясь на костыли. Если произведут, возьмешь меня в дворники, да какой из тебя дворник с одной ногой? Засмеялся первый. Это точно, пригорюнился одноногий, теперь только на паперть. Федя, страдальчески морщись, попросил Шматова лиховцев. Мне, право, совестно просить, но ужасно чешется левая нога. Просто мочи нет, как чешется, ты не мог бы мне помочь. Да что вы, Барчук, в испуге отпрянул тот. Ну, пожалуйста, что тебе стоит? Ага, сейчас он на свалку побежит да у кобелей, которые за нее дерутся, отнимет, злорадно заявил вольноперу сосед, а потом почешет. Федя, что он говорит? Так это, Барчук, растерянно промямлил Шматов, нету у вас ноги. Я думал, вы знаете, во всякой армии, даже самой боевой, непременно бывает часть, которая принимает в сражениях весьма мало участия и лишь только обременяет своим присутствием действующие войска. В Рущукском отряде в числе таковых числилась скорострельная батарея штабс-капитана Мишетича. В самом деле, имея на вооружении новейшие скорострельные орудия Гатлинга, Горлова, она почти не принимала участия в боевых действиях. Генералы, выслужившие свои чины, сражаясь с англо-французами в Крымскую кампанию, а также отражая бесчисленные вылазки горцев на Кавказе, откровенно не понимали, что делать с этими новомодными штуками, и потому всячески от них открещивались. В любом сражении батарея Мишетича назначалась в резерв, с полным намерением ни при каких обстоятельствах ее оттуда не извлекать. За все время боевых действий батарея израсходовала едва ли сотню патронов для митральезы, что, принимая во внимание ее скорострельность почти в 600 выстрелов в минуту, дает представление о том, что в настоящем деле она так и не побывала. Хуже всего было то, что и сам Мишетич толком не знал, как можно использовать состоящие под его началом картечницы. При том, что штабс-капитан с отличием окончил Михайловское артиллерийское училище и Николаевскую академию генштаба. Нет, если бы его батарее случилось стоять в укрепленном лагере и отбивать массированные атаки турок, то они, несомненно, могли бы принести большую пользу, но в полевом сражении. Впрочем, место службы не выбирают, и бравый артиллерист продолжал надеяться, что случится нечто экстраординарное и ему представится таки случай отличиться на этой войне. Правда, присланный к нему с предписанием подпоручик весьма мало походил на подобный случай. Вообще, Мишетич терпеть не мог такой тип офицера, яркий пример коего представлял собой Иван Иванович Линдфорс. Про себя штабс-капитан сразу же определил его как батальонного адъютанта, самый ничтожный вид офицерика, какой только можно себе вообразить, и не при штабе, и не в строю, а так, ни богу свечка, ни черту кочерга. Армейский подпоручик, с дешевым шиком и развязными манерами, был полной противоположностью холеному гвардейцу и генштабисту Мишетичу. «Так вы говорите», — недоверчиво переспросил он Линдфорса, ознакомившись с предписанием, «в Болховском полку удачно применили захваченную у турок митральезу, и теперь командование желает, чтобы мы переняли ваш опыт». «Совершенно справедливо», — махнул головой подпоручик. «И какой же системы был ваш трофей?» «Кристофа, Монтини». «Вот как, французам в последнюю кампанию они не слишком-то помогли. У французов были рифи», — имел наглость возразить Линдфорс. «Калибр больше, стволов меньше. А вы, как я вижу, имеете представление», — поджал губы штабс-капитан, сделав ударение на представление. «Да, я интересуюсь военными новинками», — улыбнулся тот, — «настолько, что смогли разобраться в ее устройстве. Ну, я и мои охотники, люди бывалые и в любом деле можем разобраться. Вы командир охотничьей команды?» — с невольным уважением в голосе воскликнул Мишетич. «Да, а что? Нет, ничего-с. Ладно, пойдемте, я представлю вас офицером батареи. Заодно и поужинаем. Будьте нашим гостем. Со мной прибыл унтер-офицер, не беспокойтесь, о нем позаботиться». Сразу было видно, что Мишетич и его подчиненные давно находятся в тылу и успели обжиться на месте. Квартиры их располагались в довольно богатом доме бежавшего от русских войск местного АГИ, а во второй половине было устроено нечто вроде штаба пополам с офицерским клубом. Во всяком случае, обедали и ужинали господа офицеры именно там. Раньше здесь стояла вся наша бригада, любезно пояснил Линдфорсу хозяин, а теперь осталась только наша батарея. Я распорядился, для вас приготовит комнату. Буду весьма обязан, обрадовался тот, говоря по совести, я уж и забыл, когда ночевал в человеческих условиях. Господа, позвольте представить вам подпоручика Болховского полка Линдфорса. Он только что прибыл с передовой, так что прошу любить и жаловать. Поручик Ганецкий поднялся с места высокий офицер богатырского телосложения и кивнул безукоризненным пробором. Подпоручик барон фон Розин проделал то же самое изящный молодой человек с несколько пресыщенным выражением лица. Прапорщик Самойлович закончил церемонию представления коренастый крепыш. Весьма рад знакомству, господа. Глядя на безупречные сюртуки переодевшихся к обеду артиллеристов, Линдфорс почувствовал, что ему несколько неудобно за свой потрепанный и давно нечищенный мундир, но присутствующие приняли это как должное, и вскоре он перестал смущаться. Поданные к столу блюда не отличались особой изысканностью, однако были, право же, недурно приготовлены, молодое вино весьма приятно на вкус, и, возможно, поэтому обед показался пехотному офицеру сказочным. «Какой превратности судьбы мы обязаны чести принимать вас у себя?» – спросил Ганецкий после первой перемены. «Видите ли, Андрей Константинович, Иван Иванович», – представился подпоручик в ответ. «Так вот, уважаемый Андрей Константинович, в прошедшем деле на Аяслярских высотах нам посчастливилось захватить у турок картечницу, которую впоследствии мы весьма удачно применили для отражения вражеских атак. Вот как? Да, именно так. А вот и баранина подоспела. Отведайте, Иван Иванович, мало что мне нравится в здешних краях, но вот баранина действительно превосходна, да и вино, право же, не дурное. Благодарю, так вот, не торопитесь, подпоручик, у вас будет время рассказать нам обо всех ваших приключениях», прервал их Мишетич. «В самом деле, господа, дайте же нашему гостю поесть. Наверняка он проголодался в дороге». Пока господа офицеры знакомились и обедали, прибывший с подпоручиком младший унтер-офицер с Георгиевским крестом на груди, обняв винтовку турецкого образца, присел в тени. Некоторое время он просто сидел, прислонив голову к стволу дерева, затем закрыл глаза и затих. Подобное поведение сразу же привлекло внимание двух нижних чинов батареи, подошедших к нему поближе и ставших беззастенчиво его обсуждать. «Гляди, как давит, Пихоцкий, силен, а ведь кавалер. Интересно, за что ему Георгия дали?» «За то, что в тылу отирался», — спокойным голосом ответил им Дмитрий и сдвинул кепи на затылок. При этом он как-то незаметно поменял положение тела и переложил винтовку из рук в руку так, что насмешники сразу же почувствовали себя неуютно. «Эй, ты, что ли, Будищев?» — спросил только что подошедший старший фейерверкер Приходько. «Я», — хмуро отозвался унтер и сделал попытку подняться, однако покачнулся и был вынужден опереться от дерева. «Видать, намаялся, братец?» — участливо спросил его артиллерист, обратив внимание на впалые щеки и красные воспаленные глаза. «Есть немного. Ну, тогда пойдем, велено о тебе позаботиться». «Это правильно, а то так есть хочется, что и переночевать негде». «Пошли уж, шутник, кормили солдат, разумеется, хуже, нежели офицеров, но хлеб был свежий, каша с мясом не подгорела, так что Будищев уплетал поданную ему порцию за обе щеки, так, что за ушами трещало. Хорошо устроились», — не то похвалил, не то укорил он артиллеристов, с сожалением отложив ложку. «Не жалуемся», — пожал плечами фейерверкер, — «у вас хуже, да не то чтобы хлеба свежего, наверное, месяц как не видали. Горячего тоже не каждый день, в бане хрен знает сколько не были, ну и турки, паскуды, то нападут, то просто стреляют, а так ничего, жить можно». «Эва как», — покачал головой Приходько, — «ну турок не обещаю, а баня у нас есть. Кстати, сегодня топлено, так что если задержитесь...» «Что значит если?» «Да я под копыта лягу, а пока в баню не попаду, никуда тронусь. Поглядим, если поел, то пошли». Тут их благородие собрались на наши картечницы поглазеть, а твой подпоручик от чего-то без тебя не желает смотреть, — велел позвать. Господа офицеры и впрямь, закончив с трапезой, отправились показывать гостю вооружение своей батареи. «Ну, вот извольте, скорострельное, 4-2 линейное орудие Гатлинга, Горлова, на облегченном лафете, вес 15 пудов, боеприпасы, патроны к винтовке Бердана. Мишетич взял на себя труд лично ознакомить присланного к нему на батарею подпоручика Линдфорса и теперь чувствовал себя профессором перед проштрафившимся студентом. Его, правда, немного удивило то, что пехотинец позвал с собой юнтера, но пока он не заострял на этом внимание. «Дозвольте, ваше благородие», — спросил Будищев и, не дожидаясь ответа, полез знакомиться с оружием. Чудо американской техники, усовершенствованное русскими оружейниками, выглядело внушительно. Стрельба производилась из вращающегося блока, состоящего из 10 стволов. Для вращения оного требовалось крутить увесистую рукоять, причем, в отличие от Монтеньи, усилий следовало прилагать значительно больше. Патроны подавались из специального магазина под весом собственной тяжести. Для наводки по горизонтали и вертикали служили специальные винты, вращая которые можно было менять положение стволов в пространстве. «Ну, что скажешь?» – тихонько спросил подошедший к нему Линдфорс. «Классная вещь, ваше благородие. Техника на грани фантастики. Вот только в конструкции гвоздя не хватает. Какого еще гвоздя?» – изумился подпоручик. «Забить в голову тому, кто ее в таком виде придумал. Боюсь, это не так просто», – ухмыльнулся офицер, привыкший к словесным эскападам своего подчиненного. «С подобной картечницей вы бы тоже разобрались?» – высокомерным тоном поинтересовался Мишетич. «А что с ней разбираться, ваше благородие?» – вопросом на вопрос ответил Дмитрий. «Патроны подавать сюда, вот эту ручку крутить, тогда стволы будут вращаться и по очереди стрелять. Если заряжающий не оплошает, то палить можно до морковки на заговение. Вот только с механизмом наводки что-то делать надо». «Зачем?» – удивился штабс-капитан. «Ну, это же не пушка», – пожал плечами Будищев. «Ну-ну», – хмыкнул Мишетич. «Какие еще будут предложения? Подумать надо, но вот, к примеру, зарядные ящики с лафета точно надо убрать, чтобы наводить не мешали. Да ты, братец, просто гений», – с издевкой в голосе заявил штабс-капитан, которого нахальный юнтер стал уже не на шутку раздражать. «Так точно, ваше благородие, вундеркинд, как Моцарт, только он с 6 лет музыку сочинял, а я вот стрелять научился. Не думаю, что нам разрешат вносить подобные изменения в конструкцию», — поспешил вмешаться в начинавший накаляться разговор Линдфорс. «Мое дело предложить», — развел руками Будищев. «Простите», — с иронией в голосе спросил Мишетич, когда они закончили осмотр и остались наедине, — «этот унтер ваш молочный брат?» «Нет», — улыбнулся тот в ответ. «Но тогда отчего вы позволяете ему держаться подобным образом?» «Видите ли, господин штабс-капитан», — тщательно выбирая слова, начал подпоручик, которого задел высокомерный тон фазана 62, «когда ежедневно видишь противника на расстоянии несколько ближе, чем в пару верст, некоторые положения устава уже не кажутся столь уж важными». «Я вас понял, господин подпоручик», — ледяным тоном ответил Мишетич, прекрасно уловивший намек, и, резко развернувшись, пошел прочь. Впрочем, командир батареи оказался не единственным, кто обратил внимание на поведение Будищева. За ужином разговор вновь коснулся его, однако Линдфорс на этот раз оказался готов к нему. «А что, любезный Иван Иванович», — процедил через губу фон Розен, — «в пехоте все унтеры так вольно чувствуют себя в присутствии офицеров». «Ну что вы, барон», — с невинным видом отвечал ему подпоручик, — «наш Будищев в некотором роде полковая достопримечательность, если можно так выразиться, анфантерибль 63, что вы говорите?» «Да, господа, видели бы вы, как он с цесаревичем во время награждения разговаривал. Наш полковник едва чувств не лишился, как гимназистка, узнавшая о беременности, а ему хоть бы хны. И что же его императорское высочество?» — посмеялся. «И только, ну, что вы, приказал не забыть его внести и в следующий список награждений. Невероятно. Отнюдь, господа, Будищев в своем роде человек необыкновенный. Вообразите, незадолго до дела у Езерджи он вместе с еще одним солдатом притащил пленного, при том, что несколько команд казаков, посланных с той же задачей, возвратились ни с чем. В самом бою он метким выстрелом сначала ссадил турецкого генерала с седла, а потом, когда тот вздумал отстреливаться и уже направил свой револьвер на полковника Тинькова, еще одним обезоружил его. «Так вот как пленили Азиза Пашу», — пробасил Ганецкий. «Ну что же, нижнему чину, взявшему такой трофей, можно простить некоторые вольности. Шутка ли, первый пленный генерал в компании? Этот унтер так хорошо стреляет», — заинтересовался рассказом Самойлович. «Не просто хорошо, а я бы сказал, Превосходно. Если бы природа в той же степени одарила его талантом играть на скрипке, все давно забыли бы о Паганини. Мы уже поняли это, холодно отозвался Мишетич, а также что именно он сумел понять принцип действия трофейной картечницы и с успехом применить ее в бою. Но откуда у простого солдата такие таланты? Покачал головой Ганецкий. Бывает, придет такой сиволапый на службу, 7 потов сойдет, пока научишь его пушку от лафета отличать или он не из крестьян. А вот это еще одна загадочная история, господа. Иван Иванович, вы нас интригуете. Расскажите, будьте любезны, раз уж начали, извольте. Наш герой некоторым образом незаконнорожденный кого-то из графов Блудовых. Где его воспитывали, неизвестно, но вот образование ему дали не дурное, хотя и своеобразное. Что вы говорите? Именно так, господа, как-то он на моих глазах починил на военном катере гальваническую машину или что-то в этом роде. Однако, интересно, а кто же из Блудовых является счастливым отцом такого дарования? Уж не наш ли посланник в Брюсселе? Решительно невозможно, господа, вмешался Мишетич, граф Андрей Дмитрич довольно давно служит за границей и, если и бывал последние лет 20 в России, то не далее Певческого моста 64. Вот тут, господа, по совести говоря, не знаю. Однако же прежний командир роты, из которой Будищев перевелся в охотники, штабс-капитан Гаупт нисколько не сомневался в его происхождении, равно как и служившие там же вольноопределяющиеся. Владимир Васильевич Гаупт, уточнил Мишетич. Именно так, а вы знакомы? Немного. Неудачный второй штурм Плевны, а также трагические события на Шипке привели к активизации османов и на Дунайском театре. Турецкий командующий Мехмед Али Паша, понукаемый приказами из Стамбула, решился атаковать русских у Карахан-Санкоя. Эти приготовления не остались незамеченными для нашего командования, и оно стало лихорадочно собирать резервы. Одним из них стала батарея скорострельных орудий штабс-капитана Мишетича. Приказ о ее передаче в распоряжение Болховского полка был отменен, и она срочно двинулась к месту предполагаемого сражения. Четверные упряжки легко катили картечницы с передками навстречу их судьбе. Артиллеристы бодро шагали рядом со своими орудиями, а господа офицеры покачивались в седлах, время от времени перекидываясь парой слов. Едущие впереди, прикомандированные к батарее Линдфорс с Будищевым тем временем изображали из себя передовое охранение. Вообще, для сбережения артиллерии обычно полагалось пехотное прикрытие, однако выделенная для этого рота то ли отстала, то ли еще куда запропастилась, а ждать, пока выделит новое, Мишетич не захотел, так что пока обходились своими силами. «Вот уж не думал, что твой подарок может пригодиться», — усмехнулся подпоручик, похлопав по прикладу Винчестера. Этот скорострельный кавалерийский карабин Дмитрий нашел в числе трофеев после того, как они расстреляли банду башибузуков, и буквально заставил офицера взять его себе. «Все лучше вашего револьвера, ваш брать», — флегматично отвечал унтер, внимательно озирая окрестности. «Смит Вессон, прекрасное оружие», — назидательно заявил Линдфорс. «Так я разве спорю, только в револьвере у вас 6 патронов, а в Винчестере 13, а всего получается 19, что по-любому лучше, чем всего 6. С твоей винтовкой по дальнобойности все равно не сравнится. Второму номеру дальность без надобности». «Что, тут вот что», — вздохнул Дмитрий, сообразивший, что опять сболтнул лишнего. «Как говорит на проповедях отец Григорий, для всякого дела есть свое время и свой устав 65. Вот, допустим, залягу я с винтовкой в засаду и буду караулить турок. А вы бы, господин подпоручик, в это время рядом со мной с биноклем или трубой подзорной осматривали местности и указывали, где какая цель. ХМ, выглядит разумно, но зачем же Винчестер? Затем, что если нас засекут и мы не успеем смыться, то придется отстреливаться. А вот для этого данная американская хреновина будет хороша. Так-то она, конечно, дрянь винтовка, но если ее правильно применить, будет в самый раз. И для метральез есть свое дело, а как же, с близкой дистанцией да фланговым огнем, чтобы ни одна сволочь головы поднять не могла. Разговор этот они вели не первый раз, уже больше по привычке. Штабс-капитан Мишетич наотрез отказался устраивать какие-либо переделки вверенных ему картечниц, справедливо рассудив, что, как там в бою, еще неизвестно, а вот то, что его за порчу казенного имущества взгреют, это как пить дать. Линдфорс поначалу воспринял отказ как личную трагедию и очень удивлялся философскому отношению к реализации своих идей подчиненного. «Ты, наверное, очень переживаешь, В очередной раз спросил он у будущего, с чего бы. Ну не знаю, мне отказ от усовершенствования митральез кажется возмутительным. У нас в матушке России всегда так, пожал плечами Дмитрий, пока жареный петух никуда не клюнет, дел не будет. Ты думаешь, клюнет, как гласит закон Мерфи, если неприятность может случиться в принципе, стало быть, она случится обязательно. Господи, какой-какой закон. Но будущий вдруг застыл и, не обращая внимания на офицера, впился глазами в какую-то точку на горизонте. Затем черты лица его неуловимо изменились, и он коротко велел Линдфорсу: «Вот что, ваш брать, в темпе вальса скачите к батарее и скажите, чтобы они становились в круг и снимали митральезы с передков. Походу, сейчас тут будет жарко». Офицер на какое-то мгновение пришел в замешательство от подобной наглости и хотел было уже указать на место много о себе возомнившему нижнему чину. Но услужливая память тут же напомнила ему, что прогнозы будущего имеют обыкновение сбываться, и потому он, решив повременить с расправой, попытался рассмотреть, что же так насторожило его подчиненного. «Ты, полагаешь, это турки?» – неуверенно спросил он, заметив в отдалении непонятно кем поднятые клубы пыли. «Да пофиг, что я думаю, если и наши, то опять зацепят и дальше поедут, а вот если нет». Тем временем впереди и впрямь показались какие-то всадники, и подпоручик, решив не искушать судьбу, пришпорил коня. Дмитрий же, воровато оглянувшись, сунул руку в седельную сумку и достал оттуда большой, как две соединенные подзорные трубы, бинокль. Его он тоже нашел среди трофеев. Продать сразу не получилось, подарить офицеру задушила жаба, а носить открыто не позволяла субординация. Беглого взгляда на повязанные вокруг шапок неведомых кавалеристов тюрбаны или челмы оказалось достаточно, впереди были башибузуки, какого бы происхождения они ни оказались. К тому же, будь это казаки и горцы-мусульмане из кавказских дивизионов, они передвигались бы походной колонной, а не беспорядочной толпой. Расстояние для стрельбы было великовато, и унтер, вяло матюгнув турок, которые до сих пор не дали ему возможности обзавестись оптическим прицелом, повернул своего каурова конька назад. «Погнали, Кузя», — сказал он ему и, потрепав за шею, толкнул бока благородного животного стоптанными каплуками. Кузя в ответ печально скосил глаз на человека, лишь недавно ставшего его хозяином, но брыкаться не стал и неторопливо поскакал в сторону своих. Когда будущий вернулся к батарее, там уже вовсю готовились к возможным неприятностям. Как бы Мишетич не относился к свалившимся на его голову пехотинцам, вражеская кавалерия – это всегда серьезно. Поэтому снятые с передков картечницы ощетинились во все стороны своими многочисленными стволами, а вокруг них суетились номера расчетов. Коноводы отводили лошадей в сторону, а господа офицеры встревоженно озирали окрестности. «Не знаю, где воспитывался этот бастард, но манежа там определенно не было», – язвительно заметил фон Розен, от внимательного взгляда которого не укрылась неуклюжая посадка унтера. «Нельзя быть совершенством во всем», – пожал плечами Линдфорс, перезаряжая винчестер. «Стреляет он как Аполлон, а прочее сейчас не слишком важно». Вражеская конница рассыпалась в лаву и во весь опор неслась на батарею, ведя огонь на скаку. Ржание лошадей, улюлюканье всадников и беспрестанная пальба сливались в один грозный гул. «Батарея, слушай мою команду», начал Мишетич, стараясь перекричать шум и немного картинно вытянув палаш из ножен. «Орудиями, первое, второе, огонь». Повинуясь его команде, канониры взялись за рукояти и принялись их крутить. Блоки стволов пришли во вращение, и в сторону противника полетел град свинцовых пуль. Было видно, как несколько башибузуков вылетели из седел, две лошади, очевидно убитые на повал, перекувыркнулись через головы и бились в агонии, мешая следующим за ними. Все же потери атакующих были не слишком велики, но как ни странно им хватило. Не переставая визжать и стрелять на удачу, они вихрем промчались мимо позиций русских, чтобы скрыться в ближайшей лощине. «Не любишь, курва?» – пробурчал фейерверкер Приходько и добавил еще пару заковыристых фраз. «Сейчас вернутся», – пробурчал Будищев, внимательно осматривая окрестности. Пехотинец оказался прав. Небольшая группа турецких иррегулеров появилась с другой стороны и принялась обстреливать батарею. В их сторону немедленно открыла огонь еще одна картечница, но не слишком успешно. Один из патронов сработал с задержкой и выстрелил не тогда, когда ему полагалось, а когда гильза покинула казенник. По счастливой случайности никто не пострадал, но артиллеристы шарахнулись от своей митральезы как черт от ладана. Ситуацию спас Дмитрий, взявшийся за винтовку и принявшийся отстреливать врагов, будто в тире. «Браво!» — снисходительно похлопал в ладоши фон Розин. «Похоже, вы не преувеличивали». «Церкви не зелли», — ухмыльнулся прапорщик Самойлович и отправился осматривать картечницу. К счастью, ничего непоправимого с ней не случилось, и через минуту она была готова к стрельбе. Противник, впрочем, пока не проявлял активности, и Мишетич подумал было, что нападение отбито. Но у черкесов были свои соображения на этот счет. Какое-то время все было спокойно, но затем небольшие группки всадников стали появляться то тут, то там, как бы окружая батарею, причем группы их с каждой минутой становились все многочисленнее. Наконец, они как по команде закричали и бросились в атаку, не прекращая все это время палить в сторону русских. Но что хуже всего, несколько нападающих перед тем незаметно спешились и, прикрываясь довольно густым кустарником и складками местности, подобрались совсем близко. Очевидно, задержка атаки была связана с тем, что вражеский командир хотел дать своим лазутчикам время подобраться поближе, но теперь, когда башибузуки ринулись вперед, их товарищи внезапно обстреляли батарею, ранив и убив несколько солдат. Кроме того, несколько пуль досталось и без того нервничающим лошадям. Обезумевшие от боли животные начали вырываться, вставать на дыбы, и коноводам стоило немалых усилий успокоить их. Как Будищев не старался, но до самого начала обстрела заметить маневр черкесов ему не удалось. Когда вокруг засвистели пули, он тут же принялся отвечать, но винчестеры башибузуков были куда скорострельнее. Наконец, заметив, что ближайшая к нему картечница молчит, он бросился к ней и занял место убитого наводчика. Подкрутив винты наводки, Дмитрий прицелился и начал крутить рукоять. Шквал пуль, как хороший садовник, постриг кусты, в которых скрывались диверсанты, и в мгновение ока нафаршировал их свинцом, а унтер, быстро покончив с ними, уже наводил смертоносную машину на наседающую вражескую конницу. В отличие от других наводчиков, пытавшихся прицелиться в вертких, как черти, черкесов, Будищев направил свою метральезу на тропу, откуда беспрестанно выскакивали все новые группы атакующих, и, как только они появлялись, давал очередь, быстро завалив узость трупами врагов и лошадей. К несчастью, патроны скоро закончились, но Дмитрий тут же вызверился на нерадивых артиллеристов, вздумавших схватиться за свои винтовки, так что они немедля кинулись снаряжать магазины. «Быстрее, вашу мать, один хрен стрелять не умеете, черти косорукие!» — кричал он им, заставляя шевелиться быстрее. «Чего застыли, али не слышали, что вам унтер приказал?» — поддержал его Приходько. «Ну и чего, что он пехотский, для вас, анцибалов, все одно унтер!» Эта решительная атака башибузуков прекратилась так же быстро, как и началась. Убедившись, что диверсия не удалась, турецкий командир подал сигнал, и его подчиненные тут же повернули коней и как по волшебству исчезли. Разгоряченные боем артиллеристы еще какое-то время высматривали противника, ожидая какой-нибудь каверзы. Но время шло, ничего не происходило, а затем и вовсе появились казачьи разъезды, и вскоре к полю боя подошла наша кавалерия. «Все ли у вас благополучно?» — крикнул командовавший ею тучный полковник, горцевавший на крупном жеребце буланой масти. «Так точно», — козырнул ему в ответ Мишетич. «Вот и славно, сейчас мы этих сукиных детей догоним и посчитаемся за это нападение». Едва договорив последние слова, командовавший казаками полковник ударил коня шпорами и, как вихрь, умчался, сопровождаемый своими людьми. А артиллеристы принялись оказывать помощь пострадавшим, убирать погибших и цеплять так хорошо выручившие их картечницы к передкам. «Велики ли потери?» — спросил Мишетич у своих офицеров. «Убитых трое», — начал докладывать Ганецкий, «раненых восемь, из них тяжело, двое. Лошадей пострадало шесть, одну, вероятно, придется добить». «Сначала войны таких не было», — нахмурился командир батареи. На лице Линдфорса был явственно написан ответ, в том смысле, что раз в бою не бывали, стало быть, и потерь не было, но вслух он заметил лишь: «Если бы башибузуки застали нас врасплох, потери были бы куда выше». Штабс-капитан прекрасно понял его, однако подпоручик и его подчиненные проявили себя в бою выше всяких похвал, так что Мишетич счел возможным сдержанно их похвалить. «Кажется, вы были правы, ваш оружейный Паганини и впрямь может стрелять из чего угодно. Кстати, а где он?» «Трофеи собирает», — пожал плечами подпоручик и, видя некоторое недоумение в глазах Мишетича, счел необходимым пояснить: «В поиске охотникам иной раз неделями приходится на подножном корму перебиваться, так что это необходимость, ставшая второй натурой. И действительно, Будищев скоро появился, таща с собой целый ворох разного барахла. Три винчестера, патронные сумки, шашки, кинжалы, рукояти которых блестели серебром, и еще много всякой всячины. «А я вам, ваше благородие, патронами разжился», — весело заявил он подпоручику. «Вы-то, поди, все свои расстреляли?» «Благодарю, братец», — улыбнулся в ответ Линдфорс, «но я выстрелил всего несколько раз». «Ну и ничего», — пожал плечами унтер, «будет день, будет и пища. Успеете еще настреляться. Хотя я бы на вашем месте все патроны сжег. Уж больно близко эти клоуны подобрались. Стреляй, не хочу». Все принесенные Дмитрий демонстративно принялся цеплять к заводной лошади подпоручика, явно давая понять, что старался для него. Тем не менее один из молодых артиллеристов не выдержал и задорно крикнул ему: «Эй, Пихоцкий, когда дуван дуванить 66 будем?» «Там еще много», — невозмутимо ответил ему унтер, продолжая заниматься своим делом. «Хочешь, пойди собери, раздуваним. Я тебе подуваню», — залепил молодому за трещину подошедший Приходько. «Как воевать, так нет его, а тут так первый выскочил». «Да что вы, господин фейерверкер», — законючил проштрафившийся, — «это же я так шутейно». «Ловко ты их», — одобрительно сказал артиллерист Будищеву, не обращая больше внимания на наказанного. «Привычка», — пожал плечами Дмитрий, так и не поняв, что Приходько имеет в виду, то ли его поведение в бою, то ли охоту за трофеями, то ли то, как ловко он обрубил хвосты халявщику. Несмотря на потери, победа над турецкой конницей весьма ободрила артиллеристов Мишетича, так что, добравшись до места назначения, они чувствовали себя почти ветеранами. Увы, как не спешило русское командование с переброской резервов, они все же запоздали. После тяжелого 12-часового боя Карахан-Санкиой был оставлен. Измотанные в сражении войска генерала Леонова отходили к селу Банички, а Мехметали Паша тем временем подготавливал атаку на Кацелево и облаву. Две эти деревни находились примерно в 5 верстах друг от друга и были заняты войсками под общим командованием генерал-лейтенанта барона Дрезина. Основные силы располагались в облаве, где на обширном плато была устроена довольно сильная позиция с ложементами для батареи и другими укреплениями, а вот в отделенной от них речкой Карлом деревне Кацелево были устроены лишь неглубокие ровики, занятые крайне незначительным отрядом генерал-майора Арнольди. Трудно сказать, чем руководствовалось русское командование, разделяя силы фактически на 2 самостоятельные позиции, которые вдобавок из-за дальности расстояния не могли в случае необходимости поддержать друг друга. Тем не менее диспозиция была составлена именно таким образом, что у турок была превосходная возможность разбить русские войска по частям. Очевидно, генерал Дрезин не очень хорошо понимал, как можно использовать скорострельную батарею штабс-капитана Мишетича, а потому не нашел ничего лучше, как разделить ее. 2 картечницы были приданы роте Бессарабского полка, назначенной охранять переправу через реку Карлом у деревни Крепче. 4 поставлены на левом фланге в облаво, а последние 2 отправились в Кацелево. Командовать ими был назначен прапорщик Самойлович, а подпоручик Линдфорс добровольно вызвался присоединиться к нему. Согласно приказу Арнольди, их взвод должен был прикрывать дорогу на деревню Широко. Поскольку саперов в Кацелево не оказалось, ложементы для установки метральез пришлось делать самим. Будищев, никак не ожидавший, что в очередной раз станет добровольцем для участия в очередной авантюре своего начальника, скрипя сердце взялся руководить работами, чему Приходько был только рад. Шанцевого инструмента было едва ли на треть наличного народа, поэтому Будищев, недолго думая, разделил личный состав на 3 группы и тем самым обеспечил непрерывность работ. Затем разметил на земле контуры будущей позиции, и работа закипела. Огневые точки, по его замыслу, должны были простреливать дорогу, зажатую в этом месте между рекой и холмом, более чем на версту, имея возможность при этом прикрывать друг друга. Лошади были укрыты в небольшой лощине неподалеку, а для артиллеристов выкопаны окопы. Участие Самойловича свелось к тому, что он выслушал предложение унтера и, важно кивнув, одобрил его, а в дальнейшем лишь контролировал выполнение работ. Иными словами, он ни во что не вмешивался, и, возможно, поэтому позиции были устроены довольно быстро. «Кажется, вас совсем не смущает инициативность нижних чинов?» — спросил его Линдфорс, когда работа подходила к концу. «Как и вас», — пожал плечами прапорщик и хитро улыбнулся. «Во всяком случае, мне так показалось. Видите ли, Помялся подпоручик, мне главное, отдать приказ, а как именно его выполнит? Бросьте, усмехнулся артиллерист, я не знаю, откуда взялся этот ваш Будищев, но совершенно уверен, что в военном деле он понимает больше нас с вами. По крайней мере, в применении картечниц, точно. По правде говоря, вздохнул Линдфорс, я иногда тоже так думаю. Не представляю, где он мог этому всему научиться. Ведь, в сущности, он обычный нижний чин, может быть, лишь самую малость более развитый в культурном отношении, чем любой из наших солдат, которые еще вчера были простыми крестьянами. Нашли о чем беспокоиться, усмехнулся в ответ Самойлович. Просто примите за аксиому, что он гений, и не мешайте ему. Вы думаете, я знаю, вы ведь уже получили немало отличий, пока он был охотником под вашим началом, да, но, и ваши идеи по применению картечниц имеют в своей основе его предложение, как вы догадались, не бог весть какая шарада, да не тушуйтесь вы так, дело-то житейское, Мишетич вряд ли бы так сказал, Николай Федорович-то, эх, Иван Иванович, дорогой вы мой человек, ничего-то вы в нем не поняли, это он с виду такой весь бука, аристократ и гвардеец, а на самом деле человек вовсе не дурной, и к тому же хорошо умеет писать реляции, что вы имеете в виду, да давишнее дело с башибузуками, будьте покойны, доклад он уже составил, причем такой, что обиженным никто не останется, и про вас с вашим унтером не забудет, не такой он человек, вам за то, что вовремя башибузуков заметили, пойдет благодарность в полк, и без Анны или Владимира с мечами вы с войны не вернетесь. Мы за успешное отражение атаки тоже свое получим. Ну и вашему, как его, Будищеву, будет крест. Особенно если и в нынешнем деле не оплошаем. А он, я чую, не оплошает. Все же это как-то несправедливо. Ерундас, то, что я давно выслужил все сроки, а производства как не было, так и нет. Вот это несправедливо. Так что эта война... Единственный способ поправить карьеру, и, если надо будет, я готов хоть сейчас в огонь, так ведь, нет, не пошлют картечницы вперед, ибо никто не знает, что с ними делать, а он знает, так пусть делает. Все время, пока шли работы, по дороге нескончаемым потоком плелись болгарские беженцы, вообще, все время, пока шли боевые действия, в Болгарии не прекращалась миграция населения. Сначала от русских войск бежало местное мусульманское население. Затем, когда турки перешли в контрнаступление, обозленные последователи пророка Мухаммеда, многие из которых были вооружены, возвращались обратно, а христиане наоборот пустились в бега. Большинство домов в деревнях стояли пустыми, и лишь кое-где из окон выглядывали совсем уж древние старцы, бежать которым не позволяло здоровье. «Бедует народ», — сочувственно вздохнул Приходько, присев рядом с только что закончившим работу Будищевым. «Война», — пожал тот плечами. «Ну, ничего, погоним турок, им полегче станет, наверное. Ты, глянь, не унимался фейерверкер, одни бабы, и детишки малые, да старики, от турков спасаются. Вот и мне интересно, где их мужики», — буркнул в ответ Дмитрий, до крайности не любивший такие разговоры. Нечто можно так над народом измываться. Ничего, недолго осталось. Это верно. Некоторое время они сидели молча, но разговорчивому артиллеристу, видимо, хотелось пообщаться, и он продолжил. «Как думаешь, побьем завтра турка?» «Нет». «Что?» – изумился Приходько. «Да как же это? Сам посмотри», – устало отозвался Будищев. «Наши далеко, и помощи, в случае чего, не дождемся. Да и неудобно из облавы сюда идти. Сначала под гору, потом вброд, потом в гору, причем нашим сюда покруче подниматься, а к туркам спуск пологий, хреново», — отозвался артиллерист, но, видимо, признав доводы пехотинца основательными, притих и больше с разговорами не лез. «Слушай, давно хочу спросить», — примирительно спросил Дмитрий, решив, что собеседник обиделся на его слова. «Чего тебе, отчего ты меня тогда у картечницы не заменил, когда, ну, когда с башибузуками у дороги дрались, а зачем?» «Как это зачем? Ты специально обученный человек, а я так, пехота. По идее, ты меня отпихнуть должен был да сам взяться. Так я не умею. Как это?» «Да так», — усмехнулся фейерверкер. «Я эти самые метрольезы тут первый раз и увидал. У нас в крепостной артиллерии все больше мортиры были да единороги. Пушки системы его превосходительства генерала Маеевского тоже были, а эти картечницы, они в арсенале лежали, и как из них стрелять никого не обучали. Дела». Покрутил головой Дмитрий, Как же ты подчиненных учишь? Это маршировать-то или форму в порядке держать? Понятно. Пока они говорили, начал накрапывать дождь, вскоре усилившийся и перешедший к ночи в настоящий ливень. К счастью, работа по возведению укреплений была уже закончена, и уставшие за день артиллеристы укрылись под специально сделанными козырьками. Это было, конечно, не бог весть какое укрытие от непогоды, но, по крайней мере, на голову ничего не капало. Еще одним плюсом было то, что кашевары успели приготовить пищу и люди смогли поесть в относительном комфорте. «Хитры вы, пушкари!» — с завистью в голосе заметил один из пехотинцев бессарабского полка, кутаясь в промокшую шинель. «Вам никто не мешал так же сделать», — проворчал в ответ Будищев, облизывая ложку. «Дык, господа офицеры ничего такого не велели, тогда продолжайте мокнуть». «А впрямь, Митрий, как ты догадался, что дождь будет?» — спросил фейерверкер, отставив в сторону котелок. «Это не от дождя», — хмыкнул тот в ответ. «А от чего же? От шрапнели. Турки, если не совсем дураки, то завтра обязательно ударит по нам из артиллерии. Фугасом в щель попасть не так просто, а вот если шрапнелью пройдутся, мало никому не покажется. И ты думаешь, эти козырьки уберегут от чугунных пуль?» — удивленно спросил только что подошедший Линдфорс. «Здравия желаю вашему благородию», — проорал вытянувшийся бессарабец. «Вольно, братец», — махнул рукой офицер и полез под козырек. Будищев и Приходько с прочими артиллеристами тоже приподнялись, приветствуя офицера, но подпоручик остановил их. «Сидите», — мол. «Ну, так что?» — снова спросил он у унтера, испытующе глядя на него. «Все лучше, чем ничего», — пожал плечами тот. «Шрапнелины все-таки потише летят, чем пули, так что завязнут в земле или жердях. Ну, а если и пробьют, то сила уже не та будет». «Разумно», — задумался на минуту офицер, «вероятно, следовало бы распространить этот опыт на всю позицию, хотя саперов все равно нет. Инструментов, в общем, тоже. Вряд ли генерал Арнольди согласился бы утомлять солдат работой перед сражением». «Больше пота, меньше крови», — отозвался в ответ Будищев, но спорить не стал. Возражений на это замечание не последовало, и на какое-то время все затихли. Хотя козырьки и защищали от дождевых капель, падающих сверху, но вездесущая вода все равно сочилась отовсюду, и вскоре под ногами солдат образовались лужи. Но как бы то ни было, им все равно было лучше, чем пехоте, и пригревшийся в своем углу Будищев ухитрился даже выспаться. К утру дождь стал стихать, но свое черное дело он уже сделал. Дороги, и без того дурные, совершенно размокли и превратились в сплошные потоки грязи. К тому же ночью генералу фон Дризину пришла в голову блестящая мысль усилить Кацелевский отряд резервами и послать к нему на помощь два батальона Херсонского полка с батареей пушек и тремя сотнями казаков. Первые подкрепления добрались до места лишь к 6 утра, совершенно выбившиеся из сил, когда турецкие колонны уже выступили из лагеря. «Гениально!» — покачал головой Дмитрий, наблюдая, как еле идущие от усталости солдаты помогают втаскивать на гору пушки. «Вскоре неприятельские цепи окружили наши позиции с 3 сторон, не подходя, впрочем, на ружейный выстрел. В этот момент огонь открыла единственная на нашей передовой позиции батарея 4-фунтовых орудий 67. Несколько гранат довольно удачно легли среди неприятельских солдат, заставив уцелевших в панике разбегаться, однако турки, казалось, только этого и ждали. Их куда более многочисленная артиллерия тут же принялась осыпать русские позиции снарядами, и вскоре появились первые погибшие и раненые. Наша батарея, конечно, отвечала, но у турок было куда больше пушек. Сначала огонь вели не менее 10 орудий, затем их число увеличилось как минимум втрое, и к 10 часам они почти подавили русскую батарею. К счастью, к тому времени на позиции встали резервы, и под прикрытием их пушек артиллеристам удалось эвакуировать все, что осталось. При этом был смертельно ранен их командир-капитан Ниженцев. Турецкие аскеры тем временем подступали все ближе, и вскоре между ними и русскими пехотинцами завязалась ожесточенная перестрелка. Османы, ободренные удачными действиями своей артиллерии, активно наседали и вскоре подошли так близко, что можно было различить черты их лиц. Дмитрий за все это время не сделал ни единого выстрела. Отодвинув одного из наводчиков, он встал на его место и, стиснув зубы, ждал, пока турки подойдут к намеченным им ориентирам. Самойлович и Линдфорс, которых он успел посвятить в свой план, нервничали, но помалкивали, а вот пехотинцы уже открыто негодовали, причем как солдаты, так и офицеры. «Господа артиллеристы, громко воскликнул капитан Воеводич, прибывший еще ночью из штаба фон Дризина и оставшийся на позициях. «Не желаете ли присоединиться к нам?» Прапорщик покосился на аксельбанд генштабиста и снизошел до объяснений. «Ждем, пока турки подойдут к заранее пристреленным ориентирам. Прапорщик, что вы тут выдумываете? Приказываю немедленно открыть огонь». Но не успел Воеводич договорить последнюю фразу, как стволы сначала одной, а следом за ней и второй картечницы пришли в движение, и в самую гущу вражеских солдат ударили свинцовые струи. Огневые точки мгновенно заволокло дымом, который не успевал сдувать довольно свежий ветерок, но адские машины продолжали упорно стрекотать, прерываясь только на время, необходимое для замены магазинов. Раздосадованный капитан хотел было сказать еще что-то уничижительное в сторону наглых артиллеристов, но, подняв на секунду глаза на противника, так и застыл с открытым ртом. Казалось, что по турецкой цепи прошлась гигантская коса, срезавшая аскеров одного за другим и укладывающая тут же их трупы ровными рядами. Наступающим в узком проходе между холмом и речкой врагам было просто некуда деться, и они продолжали рваться вперед, тут же падая под ноги наступающих товарищей. Мягкие свинцовые пули, оставляя небольшие отверстия при входе, на выходе из тел вырывали целые куски плоти, летевшие в следующие ряды аскеров. И эта ужасная картина деморализовала не меньше, чем вид павших товарищей. Наконец, внимательно наблюдавший за избиением турок подпоручик Линдфорс подал сигнал, и метрольезы замолчали. А когда дым рассеялся, взором обороняющихся предстала совершенно апокалиптическая картина лежащих ровными рядами турок, покрывших своими телами землю. «Черт возьми!» — только и смог сказать воеводичи, сняв с головы кепи, вытер мгновенно взмокший лоб. «Господин капитан», — обратился к нему Самойлович, — «передайте его превосходительству, что на этом участке вражеская атака отбита». «Непременно», — покивал головой генштабист и вернул головной убор на место. «Никогда такого не видел. Не мешайте специалистам своего дела», — скупо улыбнулся прапорщик, — «и увидите еще не раз». «Я передам», — заторопился офицер и почти бегом отправился назад. Тем временем солдаты, ободренные таким успешным применением картечниц, разразились радостными криками и принялись подкидывать вверх шапки, будто уже победили. «Молодцы артиллеристы!» — кричали они, «эван как врезали турку! Ура!» Крики эти привлекли всеобщее внимание, и через минуту их подхватили все русские солдаты, очевидно, решившие, что к ним подошло подкрепление. Османы же, напротив, слыша это ликование, остановились в замешательстве и ослабили натиск, а затем и вовсе начали пятиться назад. Через несколько минут на позиции появился сам генерал Арнольди, желающий лично удостовериться в произошедшем. Приняв доклад Самойловича, он быстро осмотрел поле боя, уделив особое внимание устройству огневых точек. Затем, мгновенно оценив ситуацию, приказал перевести одну их картечницу на правый фланг, где турки наседали особенно сильно. Услышав это, Дмитрий поморщился как от зубной боли. К счастью, лицо его было закопчено пороховым дымом, и никто этой гримасы не заметил. Но, к его удивлению, Самойлович решил лично отправиться выполнять приказ генерала, оставив их с Линдфорсом на месте. Османы еще дважды атаковали их позицию, но даже одной метрольезы хватило, чтобы заставить их держаться с осторожностью. Всякий раз, когда начинало звучать знакомое стрекотание, аскеры тут же ложились на землю, и никакая сила не могла их поднять. Так что Будищев с легкой душой передал управление наводчику, а сам, взявшись за винтовку, принялся за свое любимое занятие – отстрел вражеских офицеров и унтеров. Самойлович тоже действовал не без успеха. По его команде дюжие артиллеристы выкатили картечницу в интервал первой линии и несколькими очередями проредили наступающую турецкую пехоту, а когда она замялась и остановилась, обстреляли вражеских артиллеристов, нагло выкативших орудия на прямую наводку. Густой пороховой дым, окутавший их, не дал толком разглядеть результаты. Однако же османам обстрел явно не понравился, потому что они сразу же прицепили орудия к передкам и спешно ретировались. Поскольку основная часть турецкой артиллерии к тому времени была занята обстрелом облавских позиций, под Кацелево наступило затишье. Надо сказать, что под облавой османам сопутствовал куда меньший успех. Русские пушки там стояли в наскоро возведенных полевых укреплениях и ожесточенно отвечали, ни раз и ни два заставив противника отступить. Около полудня только что прибывший к войскам турецкий военачальник Мехмет Али Паша приказал прекратить атаки и перегруппировать силы. Потрепанные уже таборы из дивизии генералов Уэда были отведены назад и заменены свежими из дивизии Сабита. Последние еще не были знакомы с убийственным огнем русских митральез, а потому полны решимости сломить сопротивление гюров и водрузить знамя пророка над их укреплениями. В 2 часа пополудни вялая стрельба турецкой артиллерии по Кацелевским высотам резко усилилась, и стало ясно, что сейчас турки пойдут на решительный штурм. Их цепи все плотнее охватывали русские позиции, готовясь к последнему броску. Было видно, что вражеские ряды объезжает какой-то важный генерал со свитой, очевидно ободряя своих солдат. «Будищев, ты где запропастился?» — спросил Дмитрия запыхавшийся Линдфорс. «Тихо, ваше благородие, всю рыбу распугайте», — хмуро отозвался тот, выцеливая очередную жертву. Щелкнул выстрел, и турецкий барабанщик, бросив палочки, сложился пополам и мешковато упал под ноги своим товарищам. А русский стрелок, мгновенно перезарядившись, уже искал следующую цель. «А вы как здесь?» – удивленно спросил унтер, отправив очередного османа в страну вечной охоты. Генерал приказал перевести картечницу в центр позиции. «Зашибись, к тому же наводчик ранен, а вот это действительно хреново. Приказ есть приказ, так что не умничай, остановись к этой чертовой кофемолке». «Слушаю, ваше благородие». «То-то, что слушаешь, кстати, а ты не генерал или выслеживал?» — спросил подпоручик и показал рукой на кавалькаду. «Нет», — поморщился Будищев, — «больно далеко. Пуля-то долетит, но на излете и короче, поправку фиг рассчитаешь. А если?» — неопределенно спросил подпоручик и глазами показал в сторону митральезы. «ХМ попробовать-то можно. В османской армии, как ни странно, служило довольно много иностранцев. Турецкие броненосцы водили в бой английские моряки, и регулярная кавалерия наполовину состояла из бежавших с Кавказа черкесов. Немало было также поляков и венгров, присоединившихся к туркам в надежде поквитаться с русскими за национальные обиды. Мехмед Али Паша был на самом деле немцем. Правда, он перебрался в Стамбул еще в юности, давно принял ислам и был, наверное, большим османом, чем сами турки. Во всяком случае, служил султану он не за страх, а за совести заслуженно считался одним из лучших турецких полководцев. Правда, в отличие от того же Осман-паши, не имел никакой протекции при дворе, отчего способного генерала частенько затирали. Но сейчас он был во главе целой армии, и, если сегодняшнее сражение будет выиграно, то завтра его войскам будет открыта дорога на Плевну, и судьба этой войны будет решена.